Любовь! Услышав это слово, мисс Полли вдруг вспомнила, чем руководствовалась сама, беря девочку в дом. И только она об этом подумала, как словно наяву услышала слова, которые произнесла Поллианна сегодня утром. «Мне хочется, чтобы родные называли меня милой». И вот изголодавшиеся по любви девочки вдруг предлагают любовь, скопившуюся за 25 лет одиночества. Неужели она нашла в себе силы отказаться от такого? И только мисс Полли подумала об этом, как у нее все опустилось внутри, ибо именно сейчас она отчетливо поняла, что без этой девочки жизнь для нее утратит всякий смысл. — И что же? — спросила она у мистера Пендлтона. Вопрос прозвучал очень резко, но сквозь холодность тона мистер Пендлтон без труда уловил истинные ее чувства. — Она отказалась, — грустно улыбнувшись, ответил он. — Но почему? — Она не хотела вас оставить. Она сказала, что вы были так добры к ней, и она не может. Она сказала, что останется с вами. И еще она сказала, что вы тоже хотите, чтобы она жила у вас. Мистер Пендлтон с трудом поднялся на ноги. Стараясь не встречаться взглядом с мисс Полли, он решительно направился к двери. Он уже собирался выйти из гостиной, когда вдруг услышал торопливые шаги за спиной. В следующее мгновение мисс Полли поравнялась с ним и протянула ему трясущуюся руку. «Когда придет специалист из Нью-Йорка и с Поллианной что-нибудь прояснится, я обязательно сообщу вам», — дрожащим голосом сказала она. «Спасибо, что зашли, мистер Пендлтон. Я обязательно передам Поллианне. Она очень обрадуется, когда узнает. Ну, до свидания». И она крепко пожала ему руку. Глава 25. Игра в ожидание. На другой день после того, как Джон Пендлтон посетил Харритонское поместье, мисс Полли решила, что обязательно обязана подготовить девочку к визиту специалиста. «Поллианна, милая, — ласково начала она, — мы с доктором Орином решили, что к тебе нужно пригласить еще одного врача. Он может сказать тебе что-то такое, что ускорит твое выздоровление. Ты понимаешь?» Лицо Поллианны засветилось от радости. «Понимаю, тетя Полли! Ой, как я рада, тетя Полли, что ко мне придет доктор Чилтон! Я давно уже хотела, чтобы он пришел. Я просто боялась, что вы не захотите его звать, потому что он увидел вас в тот день на террасе. А теперь вы захотели, и я так рада, тетя Полли!» Лицо мисс Полли сперва побледнело, потом покраснела и, наконец, вновь побледнела. Однако, когда она начала говорить, голос ее звучал по-прежнему весело и спокойно. — Нет, нет, милая, я имела в виду вовсе не доктора Чилтона. К тебе приедет очень известный специалист из Нью-Йорка. Он как раз занимается такими травмами, как у тебя. — Я не думаю, что он знает и в половину столько, сколько доктор Чилтон, — уверенно воскликнула Поллианна. — Да нет же, милая, он очень хороший специалист, — наставила на своем мисс Полли. — Но ведь мистера Пендлтона доктор Чилтон лечил, — не сдавалась Поллианна. — А у него ведь тоже нога сломана, и он уже выздоравливает. Если можно, тетя Полли, пусть ко мне лучше придет доктор Чилтон. Тетя Полли опять покраснела. Некоторое время она растерянно молчала. Когда же заговорила вновь, голос ее хоть и звучал по-прежнему ласково, однако теперь в нем слышались привычная решительность и твердость. — Нет, Поллианна, я не могу согласиться с тобой. Я готова сделать для тебя все, что угодно, но только не это. Уверяю тебя, у меня есть причины, по которым я не могу пригласить к тебе доктора Чилтона. И можешь уж мне поверить, он не знает о твоей болезни столько, сколько этот известный доктор из Нью-Йорка. Однако, несмотря на всю внушительность тетиного тона, веру Поллианны в доктора Чилтона поколебать не удалось. — Ох, тетя Полли! — горестно отозвалась она. — Если бы вы только любили доктора Чилтона! — Что ты такое говоришь, Поллианна? На этот раз голос мисс Полли прозвучал очень резко, а щеки ее просто горели. — Я говорю, что если бы вы любили доктора Чилтона, — спокойно продолжала Поллианна, — и не приглашали того другого доктора, мне кажется, доктор Чилтон мог бы сделать на одно доброе дело больше. Я очень люблю доктора Чилтона. Тут в комнату вошла сиделка, и ее приход показался мисс Полли спасением, неспосланным свыше. — Мне очень жаль, Поллианна! — еще раз твердо повторила она, поднимаясь со стула. — Но, видимо, этот вопрос придется решать мне, тем более, что доктора из Нью-Йорка уже вызвали. Завтра он будет тут. Однако случилось так, что доктор из Нью-Йорка на следующий день не приехал. Вместо него пришла телеграмма, в которой сообщалось, что доктор внезапно заболел, и визит его откладывается на неопределенное время. Узнав об этом, Поллианна вновь принялась уговаривать тетю вызвать к ней доктора Чилтона. — Ну, пожалуйста, тетя Полли, теперь ведь вам не нужно будет совсем, это не трудно ведь вам будет. Однако тетя Полли по-прежнему не соглашалась. Казалось, она действительно готова делать для Поллианны все, что угодно, но только не это. «Я просто поверить не могу. Сколько бы мне ни толковали, я все равно в жизни бы не поверила», — говорила Нэнси старому Тому. «Но ведь поди, не поверь, когда собственными глазами видишь. Она целыми днями торчит в комнате у нашей бедняжки. Она теперь только и ждет, чтобы кто-нибудь что-нибудь для нее сделать. Вот так я вам и скажу, мистер Том, сидит целыми днями и ждет. Взять, к примеру, наших Флаффи и Баффи. Да она еще неделю назад ни почем бы не позволила им находиться в комнатах. А теперь, вы только послушайте, мистер Том, она теперь разрешает им валяться на кровати у мисс Поллианны только потому, что нашей девочке это нравится. А стоит нашей девочке пожелать, как мисс Полли начинает двигать эти хрусталики на окнах, чтобы, как говорит наша детятка, радуги плясали. И мисс Полли уж три раза отправляла Тимоти в теплицу Коба за свежими цветами. Я уж не говорю обо всех букетиках, которые она сама собирает для мисс Поллианны. А на днях я такое увидела, но вы прямо упали бы, мистер Том. Сидит наша мисс Полли возле кровати мисс Поллианны и спокойно терпит, как сиделка причесывает ее. А мисс Поллианна распоряжается, как надо причесывать тетю. И теперь мисс Полли каждый день сама делает такую же прическу. И все для того, чтобы порадовать нашу девочку. Старый Том усмехнулся. «Сдается мне, мисс Полли не прогадала от новой прически. Эти кудряшки ей очень к лицу!» Задумчиво проговорил он. «Это уж точно, мистер Том!» Горячо поддержал его Нэнси. «Она теперь просто на человека похожа. Она, оказывается, совсем даже и...» «А я тебе что тогда говорил, Нэнси?» С торжествующим видом перебил старый Том. «Помнишь, я говорил тебе, что она была когда-то красавицей?» «Ну, да красавицей, конечно, далеко!» Пожала плечами Нэнси, но, признаться, она стала куда привлекательнее с этими кружевами, кудряшками и всяким прочим, что ее заставило носить мисс Поллианна. «Но я же тебе говорил, — продолжал старик, — говорил же я тебе, что она совсем не старая!» Нэнси засмеялась. «Да признаться, мистер Том, сейчас она походит на старуху куда меньше, чем раньше. Ее просто не узнать с той поры, как приехала мисс Поллианна. Скажите, мистер Том, а кто же ее возлюбленный предмет? Ведь я так и не узнала. Вот так я вам скажу, мистер Том, не узнала». «Так и не узнала?» Лукаво покосился на нее старый Том. «Ну, в таком случае от меня ты уж точно не узнаешь». «Ну, мистер Том, миленький, ну расскажите, пожалуйста», — законючила девушка. «У кого ж я узнаю, как не у вас?» «Ну, если больше не у кого, значит, не узнать тебе этого», — улыбаясь, ответил старый Том и тихо добавил. «Лучше скажи мне, как там наша крошка?» Теперь Нэнси посмотрела на него совсем невесело. «Да все так же, мистер Том, пока никто ничего так и не может понять. Она все время лежит, то спит, то болтает, то старается радоваться, и когда луна светит, и когда солнце садится, и еще всему такому прочему». «Ну да, я знаю, это ее игра», — ответил старый Том. «Да благословит Господь ее нежное сердце!» «Значит, она и вам о своей игре рассказала?» — удивилась Нэнси. «Давно уже!» Старик часто заморгал, и губы его скривились. «Это вот как случилось!» — тихо продолжал он. «Как-то я ворчал и жаловался, что я такой сутулый и не могу распрямиться. А она, знаешь, что мне присоветовала? Ну-ка, поди, догадайся, чему я могу радоваться?» «Не могу, не знаю, чему уж вы тут можете радоваться, мистер Том», — честно призналась Нэнси. «А вот крошка нашла, придумала. Она говорит, вы должны радоваться, мистер Том, что вам не надо слишком сильно наклоняться, чтобы полоть, потому что, говорит, вы и так наполовину согнутый». Нэнси невесело усмехнулась. «Прямо чудеса! Но я не удивляюсь, мистер Том, вот так я вам и скажу, не удивляюсь». «Уж будьте уверены, наша крошка всегда придумает, чему порадоваться. Мы ведь с ней с самого начала играли в игру, потому как тогда ей было не с кем больше в нее играть, хотя она и твердила, что, мол, хочет, чтобы тетя Полли играла». «Мисс Полли?» Нэнси засмеялась. «Гляжу, вы думаете про хозяйку почти как я!» Ехидно проговорила она. У старого Тома лицо вдруг окаменело. «Я всего лишь подумал, что такая игра немного удивила бы мисс Полли», — холодно отозвался он. «Верно, тогда она и впрямь удивилась бы», — ответила Нэнси. «Но сейчас я бы так не сказала, не сказала бы, мистер Том, вот так я прямо вам и говорю. А теперь что я что угодно готова от нее ожидать? Я даже если она примется играть в игру, совсем меня это не удивит, мистер Том». «Но неужели девочка ей так и не рассказала ни разу? Мне кажется, она всему городу рассказала. С тех пор, как она попала в аварию, все только и говорят про ее игру», — ответил Том. «Нет, мисс Полли она так и не рассказала», — продолжала Нэнси. «Мисс Поллиана мне объяснила так, что тетя Полли запретила ей говорить об отце. А как? Так как эту игру изобрел как раз бедный покойный джентльмен, то она и рассказать о ней не может, если не примет, не припомнит его заодно». «Ну, теперь ясно», — понимающе закивал головой старый Том. «Все они так и не смогли простить ему, что он увез мисс Дженни. А мисс Полли особенно горевала, она ведь очень любила мисс Дженни. Ах, как все это ужасно!» И, вздохнув, он отвернулся от Нэнси. «Да, ужасно! Вот так я вам и скажу, мистер Том, ужасно! Вот так я вам и скажу!» Издав куда более тяжкий вздох, чем мистер Том, Нэнси круто развернулась и побрела на кухню. Эти дни ни для кого из них не прошли даром. Сиделка изо всех сил пыталась выглядеть веселой и жизнерадостной, однако глаза ее выдавали тревогу. Доктор с каждым днем выказывал все более явные признаки нервозности. Мисс Полли становилась все молчаливее, и даже новая прическа, которая очень молодила ее, не могла скрыть, как она побледнела и похудела за последние дни. И только Поллиана играла с Флаффи и Баффи, любовалась цветами, лакомилась фруктами и желе, которые ей присылали друзья, и старалась успокоить авторов многочисленных записок, исполненных тревоги за ее здоровье. Однако выглядела она очень плохо, а, играя в свою любимую игру, незаметно от настоящего переносилась в будущее. Она говорила, что будет рада, когда снова пойдет в школу, или когда сможет увидеть мисс Сноу, или когда пойдет в гости к мистеру Пендлтону, или поедет кататься с мистером Чилтоном. Нэнси слушала ее и с улыбкой кивала головой, а потом, оставшись одна, давала волю слезам. Глава 26. Приоткрытая дверь. Доктор Мид, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе Пулианну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить. «Понимаете, — начала она, настраиваясь на длительную беседу, — вы очень похожи на моего доктора!» Доктор Мид с изумлением уставился на доктора Уоррена, который стоял поодаль и беседовал с сиделкой. Удивление приезжего легко было понять. Низкорослый, кореглазый, с темной бородкой-клинышком, доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Миду. «Да нет!» — проследив за взглядом врача из Нью-Йорка, засмеялась Пулианна. «Мистер Уоррен — доктор тети Поли, а мой доктор — мистер Чилтон!» «А-а-а!» — протянул доктор Мид, глядя на тетю Поли, у которой вспыхнули щеки. «Ну да!» — Пулианна на мгновение замялась, но потом решилась признаться. «Понимаете, я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона, но тетя Поли не согласилась. Она хотела, чтобы обязательно приехали вы. Она мне сказала, что вы знаете куда больше мистера Чилтона о сломанных ногах, как у меня. Вы правда знаете? Тогда я рада, что вы приехали». Доктор Мид как-то странно взглянул на нее. «Тут только время поможет, девочка», — ласково проговорил он. Затем он вновь обратил взор к доктору Уоррену, и тот подошел к постели. Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Может быть, в какой-то степени это и соответствовало действительности. Ведь именно Флаффи, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз поддел лапой дверь, и та приоткрылась на добрый фут. Вот так и вышло, что до Полианы отчетливо донеслось горестное восклицание мисс Поли. «Только не это, доктор! Только не это! Неужели вы уверены, что девочка никогда больше не будет ходить?» Дальше началась полная сумятица. Из спальни послышался исполненный ужаса возглас Пулианы. «Тетя Поли! Тетя Поли!» И тут мисс Поли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было, племянница услышала все. В следующее мгновение с мисс Харрингтон случилось то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. «Она знает! Знает!» — в ужасе закричала сиделка и опрометью бросилась к девочке. Оба доктора остались подле мисс Поли. Доктор Мид попросту не мог уйти. Так получилось, что она упала именно в его объятия, и теперь он волей-неволей приводил ее в сознание, чего, быть может, наша достойная леди сейчас меньше всего хотела. Доктор Уоррен не покидал гостиной по долгу семейного врача, хотя его врачебное вмешательство ограничивалось тем, что он беспомощно топтался рядом. Сиделка поспешила к Полиане. Рядом с постелью больной сидела Флаффи. Она громко мурлыкала, пытаясь привлечь внимание хозяйки, но та, против обыкновения, даже и не замечала ее. «Мисс Хант! Мисс Хант!» — закричала она, едва сиделка показалась в дверях. — Пожалуйста, ну, пожалуйста, позовите скорее тетю Поли! Глаза девочки округлились от ужаса, лицо было бледно. Мисс Хант плотно притворила дверь и подошла к кровати. Она тоже сильно побледнела и выглядела немногим лучше девочки. — Тетя, твоя тетя сейчас подойти не сможет, — запинаясь, ответила она. «Она придет к тебе, но попозже. А пока давай я тебе помогу». «Вы не поможете!» — покачала головой Пулианна. «Я ведь хотела у нее спросить, зачем она это сказала? Мне нужно, чтобы она мне сказала, что это неправда!» Сиделка хотела как-то ободрить девочку, но язык не повиновался ей. Но еще хуже было то, что она никак не могла справиться со своими чувствами. И, глядя на нее, Поллианна окончательно поняла, как скверно все обстоит. «Значит, вы тоже слышали, мисс Хант?» — потерянно прошептала она. «Неужели я никогда, никогда не буду ходить? Но это же не может быть, не может!» И Поллианна закрыла лицо руками. «Не надо, милая, не надо!» — хрипло проговорила сиделка. «Может, он просто не знает или ошибся. Всякое бывает. Но тетя Поля ведь говорила, что он знает. Она сказала, что никто так не умеет лечить сломанные ноги». «Да, да, милая, я тоже о нем это слышала. Но иногда даже самые лучшие врачи ошибаются. Ты просто не думай сейчас об этом». «Ну как же я не могу не думать об этом?» — всплеснула руками Поллианна. «Теперь это вообще единственное, о чем мне остается думать». Она всхлипнула. «Ведь это значит, что я больше никогда не пойду в школу, не пойду в гости к мистеру Пендлтону, и навещать мисс Сноу не пойду, и вообще никуда не пойду». Она отвернулась к стене и затряслась от плача. Так продолжалось с минуту. Потом, вдруг перестав плакать, она с еще большим ужасом поглядела на сиделку. «Мисс Хант!» — с отчаянием воскликнула она. «Но ведь я и радоваться теперь совсем перестану! Чему же радоваться, когда не можешь ходить?» Мисс Хант относилась к тому немногочисленному меньшинству, которое ничего не знало об игре. Зато, будучи профессиональной сиделкой, она прекрасно знала другое. Нужно во что бы то ни стало успокоить больную. Вот почему, несмотря на растерянность, она потянулась к столу с лекарством и достала успокоительное. «Ну, милая, давай-ка примем с тобой вот это», — принялась ласково уговаривать она. «Потом мы с тобой отдохнем, а там и посмотрим, что нам делать. Кто знает, может быть, все еще окажется совсем не так скверно. Всякое бывает, милая». Поллианна послушно приняла лекарство и запила водой из стакана, который вместе с порошком подала мисс Хант. «Ну да, теперь я вспомнила», — согласилась девочка. «Это, наверное, имел в виду мой папа. Он часто говорил, что нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее. Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Просто не представляю, что он смог бы найти хуже этого». Мисс Хант промолчала. Рядышком идет, крепкой рукою он меня ведет. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Глава 27. Два визита. Мисс Полли не забыла об обещании, которое дала мистеру Пендлтону. Но ей страшно было даже подумать о том, чтобы написать ему лично, или тем более нанести визит. Вот почему сообщить хозяину Пендлтонского поместья о диагнозе доктора Мида мисс Полли поручила Нэнси. Будь это раньше, такое поручение вызвало бы у Нэнси восторг, еще бы, побывать в таинственном доме мистера Пендлтона и рассмотреть поближе хозяина. Но теперь ей было так тяжело, что она даже не оглядывалась вокруг, да и на мистера Пендлтона почти не смотрела. — Я Нэнси, сэр, — почтительно потупившись, объявила она, когда Джон Пендлтон вышел в гостиную. — Мисс Харрингтон послала меня рассказать вам про мисс Поллианну. Продолжение слушайте на кассете номер 8. Thank you.